Так говорила она. Одиссей, постоянный в бедах, содрогнулся. Голос возвысив, он бросил богине крылатое слово. «В мыслях твоих не отъезд мой, а нечто иное, богиня. Как же могу переплыть на плоту я широкую бездну страшного бурного моря, когда и корабль быстроходный редко по ней пробегает с зевесовым ветром попутным? Нет, против воли твоей не взойду я на плот ненадежный, прежде, покуда сама ты, богиня, не дашь мне великой клятвы, что мне никакого вреда не замыслила ныне». Так говорил он. Калипсо, богиня, улыбнулась. Щеки ему потрепавши рукою, она отвечала: «Правду сказать, ты хитрец, и чрезмерно твой ум осторожен. Странное слово, однако, ответствуя мне, произнес ты. Но я клянусь и землей плодоносной, и небом великим, Стикса подземной водою клянусь, ненарушимой страшной клятвой, которой и боги не могут изречь без боязни, в том, что тебе никакого вреда не замыслила ныне. Нет, я советую то, что сама для себя избрала бы, если б в таком же была, как и ты, затруднении великом. Правда святая и мне дорога, не железная, верь мне, бьется в груди у меня, а горячее, нежное сердце». Кончив, богиня впереди Одиссея поспешным шагом пошла, и поспешно пошел Одиссей за богиней. С нею, с бессмертную смертной, достигнув глубокого грота, сел Одиссей на богатых, оставленных Эрмием креслах. Нимфа Калипсо, ему для еды и питья предложившей пищи различной, какой всегда насыщаются люди, место напротив его заняла за трапезой. Рабыни ей благовонной амброзии подали с нектаром сладким.